Царствие Небесное по неизреченному милосердию Божию. Однако некоторые неразумные люди, особенно неверующие, умудряются перетолковывать подобные примеры явления удивительного милосердия Божия по своему плотскому мудрованию. Вот, говорят они, человек всю жизнь грабил и убивал, или жил блудно, а его, тем не менее, прославляют. А за что? Где же справедливость? Такие люди сами обличают себя в духовной слепоте, неведении своих грехов, немилосердии и отсутствии всякого понятия о сущности покаяния, о том, что значат слова Господа. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вспомним о блаженной Таисии, творившей множество добрых дел египетским монахам, а потом силой дьявола, увлеченной на путь разврата. Много плакали и молились о ней монахи, и, наконец, чтобы спасти ее, послали к ней великого подвижника преподобного Иоанна Колова. Его горячие слезы и пламенные слова об обращении на путь спасения так потрясли Таисию, что она упала к ногам его, умоляя отвести ее в женский монастырь для покаяния, и, бросив все и от всего отрекшись, пошла за преподобным Иоанном. С наступлением темноты им пришлось заночевать в пустыне. В полночь святой Иоанн проснулся и увидел широкий луч света от неба до земли, падавший на то место, где спала Таисия. В этом небесном свете ангелы возносили ее душу, ибо она только что умерла. И Иоанн услышал голос. Господь принял покаяние Таисии. Она каялась недолго, но с большой ревностью и душевной горячностью. Итак, вот что ценно для Господа – сила и глубина покаяния. Не всегда можно судить об этом по внешним признакам, но Господь зрит в самое сердце человеческое, в непостижимо глубокие тайники его. Он один и ведает, что там у каждого из нас, видит драгоценное среди недостойного. Пророку Иеремии он прямо сказал: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Но вернемся опять к благоразумному разбойнику. Что мы увидим в сердце его? Разве не терзалось оно от покаяния так, что он и крестные страдания свои вменял в ничто, поэтому и не роптал, как другой разбойник, но готов был осудить себя и на большие муки? Ведь он действительно был злодеем, но без сомнения чудеса и проповеди Сына Божия, которые он, возможно, видел и слышал, глубоко запали в его сердце и оставили в нем глубокий след. Нечто подобное случилось и с другим разбойником, который жил много позже, в конце VIII – начале IX веков.